Глава 9. Питание праной. Питание праной – это полноценное питание жизненной энергии. Достигается путем совершенствования внутренних тел и сознания. Энергетические центры выровнены и пропускают достаточное количество энергии. Физическое тело чисто и беспрепятственно находится в этих потоках, питаясь ими и не вызывая сопротивления. Эфирное тело полностью берет под свой контроль физическое тело. Человек открыт для неиссякаемого внутреннего источника жизненной энергии, постоянно пребывает в нем и наполняется, не тратя энергию на процесс пищеварения. Энергетический потенциал растет автоматически. Питание праной является идеальным фундаментом для дальнейшего духовного совершенствования. Для перехода на питание праной необходимо три условия. Первое. Чистое физическое тело. Активизировать клеточное дыхание и стать хорошим проводником жизненных энергий. Второе. Объем жизненной энергии и качество эфирного тела. Энергия необходима для чистки и перестройки тела на праническое питание. Третье. Устойчивая осознанная концентрация. Очистить сознание от ложных предубеждений, шаблонов и стереотипов. Сознание станет чистым, контролируемым и независимым от неосознанных и автоматических реакций на внешние раздражители. Позволит проявлять более глубокое состояние любви и счастья. Все эти три условия взаимовлияют друг на друга и развивают друг друга. Совершенство одного способствует развитию другого. Все взаимосвязано. И эффективней развивать эти три фундамента сразу, а не по отдельности. Иначе велика вероятность создать сопротивление, как лебедь, рак и щука. Развитие этих трех условий – тело, душа и дух – лежит в основе не только в переходе на праническое питание, но и в эволюции высшей ступени – трансформация в тело света. Питание праной – лишь промежуточная точка на этом пути. И то, как сопутствующее достижение в развитии. Хотя для кого-то может быть и целью. Личные советы для перехода на праническое питание. Первое. Довести дыхательную практику анулома-вилома до уровня 12-48-24 и находиться в ней, естественно, на протяжении 30 минут. Или естественная способность задержать дыхание на 3 минуты. На этом уровне наше тело избавится от глубинных шлаков и токсинов в физическом теле, поднимет уровень щелочи и, соответственно, понизит уровень кислотности физического тела. Этим вы достигнете первое условие – чистое физическое тело. Дыхательная практика напрямую зависит от чистоты тела и пищи, которую вы употребляете. Поэтому однодневные практики голодания раз в неделю способствуют достижению необходимого результата. Либо иная другая очередность голодания. Второе. Довести энергетическую практику до трех кругов. Другое название – столб или дерево. Минимум до 15 минут. Ежедневно выполняя ее в процессе перехода, обеспечит вас необходимым количеством энергии. Этим вы добьетесь второго условия – объем жизненной энергии. Третье. Довести практику созерцания хотя бы до устойчивой, неотвлеченной концентрации на протяжении 2 минут. Вы можете просидеть в практике и 30 минут и не удерживать сознание на объекте созерцания и минуты. Цель – добиться устойчивой концентрации, минимум двухминутной. Это начнет развивать ментальные тела, сознание, подсознание, сверхсознание. А при глубоком опыте в практике разовьете сознание до осознанности Высшего Я. Этим вы добьетесь третьего условия – устойчивой, осознанной концентрации. Четвертое. Освобождение от голода и жажды можно достигнуть концентрацией на шейной впадине. Эта техника применялась еще древними йогами. Природа здоровья физического тела. Истинная причина практически всех заболеваний кроется в длительном отравлении организма нездоровой пищей и другими токсическими веществами, в результате чего организм от здорового щелочного режима, свойственного молодости и обеспечивающий хороший уровень вибраций, переходит к вредному, низкоактивному кислотному режиму, создающему идеальную среду для размножения микробов, систематически разрушающих наше тело. Любой недуг – это результат медленного разрушения микробами клеток нашего тела. Но сами по себе микробы не могут без причины атаковать наше тело. Катализатором такого разрушения являются пищевые продукты. Если мы стремимся достичь высокой энергии и в то же время поглощаем пищу, которая лишает нас этой энергии, мы мало чего добьемся. Мы должны строго оценивать любые энергии, которые впускаем в свое энергетическое поле, в особенности пищу. Поменять свой рацион питания и вкусовые пристрастия для большинства людей очень сложно. Здесь нам и поможет концентрация внимания, в результате которой мы будем контролировать мысли и проявлять желания по собственному намерению, а не наоборот, когда желания управляют нами. Мы – существа духовного плана, пришедшие в этот мир для того, чтобы повысить свою энергетику. Однако большинство вещей, которые мы встречаем здесь, направлены на получение чисто чувственного удовольствия и наслаждения. Они поглощают нашу энергию и толкают на путь физического распада. Заглянув в наше физическое тело под микроскопом, мы увидим атом. Заглянем в недра атома. Сначала мы видим частицы, а заглянув еще глубже, частицы исчезают, и остается только поле чистой энергии, вибрирующей на определенной частоте. Если мы посмотрим с этой точки зрения на нашу пищу, которую употребляем, то убедимся, что все, чем мы наполняем желудок, влияет на уровень наших собственных вибраций. Любые болезни – это результат снижения вибраций, когда наша энергетика падает до определенного уровня. Силы природы, действующие в этом мире, начинают разрушать наше тело. Представим себе такую картину. Когда кто-то умирает, все равно собака, сбитая машиной, или человек, измученный болезнью, клетки его тела мгновенно перестают вибрировать и становятся активно кислотными по химическому составу. Эта кислотность служит для всевозможных микробов, бактерий, вирусов и грибков сигналом, что настало время уничтожать эти мертвые ткани. Такова их роль в этой материальной вселенной. Они должны вернуть плоть Земле. Когда энергетика нашего тела снижается под воздействием вредной пищи, это делает нас уязвимыми для болезней. Но помните, что микробы всего лишь послушные исполнители, а истинной причиной недугов является кислотная среда нашего организма. В организме человека преобладает либо щелочь, и тогда наша энергетика возрастает, либо кислота, энергетика понижается. Как правило, пища, оставляющая в нашем организме кислотные шлаки, Это тяжелая, пережаренная и переваренная пища. Мясо, мучные продукты, макароны, спиртное, кофе. Щелочная пища более живая. Сырые овощи, фрукты, соки, зелень. Многие всегда удивляются, почему люди, сталкивающиеся с такими же микробами, никогда не болеют. Все дело в том, что в их организме образуется другая среда – щелочная. Природа не ошибается. В ней нет ничего лишнего. Микробы всегда существовали и не мешали жить и совершенствоваться духовно людям в прошедшие века. Скорее даже помогали, так как здоровому телу они совершенно не вредны, а добычей их становится только то, что уклонилось от законов природы. Дело не в микробах, а в наших собственных пороках, и против них следует направлять все усилия. В тибетских легендах говорится, что человечество прежде осознает истинную ценность пищи и правила питания. Тогда мы сможем обрести полную открытость для внутренних источников энергии, еще больше усиливающих наши вибрации.